Народному контролеру чая больше не хотелось. Но и обижать товарища Калинина отказом тоже желания не было. Однако хозяин кабинета был человеком проницательным и сам все понял. «Что, там чаю перепил?» — спросил он. «Да», — признался народный контролер. «Ну ладно, тогда давай дело обговорим. В общем, выражаю тебе благодарность за труд». Товарищ Калинин полез в ящик стола и, вытащив оттуда револьвер, положил его на стол. «Вот, именной у тебя будет!» Добрынин встал в растерянности. Хотел сказать «спасибо», но это слово звучало недостаточно торжественно для такого момента. «Сиди, сиди!» — замахал левой рукой хозяин кабинета. «Это еще не все. Вот тебе два новых мандата. Один твой, теперь ты имеешь право производить не только проверку, но и следствие. А кроме того, можешь наказывать виновных вплоть до расстрела. Родина тебе полностью доверяет. А второй мандат твоему помощнику, Дмитрию Ивановичу Оплахову, который теперь может делать то же самое, но только под твоим руководством. Но как? Доволен?» У Добрынина не было слов, чтобы описать свое счастье, но по широченной улыбке, занявшей почти все лицо народного контролера, понял товарищ Калинин, что тот безмерно счастлив и благодарен, и теперь будет еще больше предан родине, чем когда-либо раньше. «И вот еще, знаешь что?» — Калинин стал вдруг серьезным. «Есть у меня к тебе просьба или даже приказ. Тут сейчас врагов много в Москве. Я вот только хотел сегодня утром сходить в тот магазин, что ты говорил, ну, где печенье на посту продается. Думал, прогуляю, скуплю пару пачек и назад в Кремль. А тут мне сводку новостей приносит. И среди них злодейское убийство орденоносца Подбельского. И где? Прямо на Красной площади. Чекисты с ног сбились, так и не нашли. Откуда стреляли? Матерый враг стрелял. Пуля прошла на вылет, пробив орден Ленина прямо вместе головы вождя. Я думаю, что тебе назад надо лететь. Мы не можем рисковать такими людьми, подставлять их под пули врагов». Говоря это, Калинин разнервничался. Видно, действительно сильно переживал за Добрынина. Даже забыл о согнутом локте, стал жестикулировать, и по его правой руке сбежала вниз капелька алой крови. Он заметил ее, растер по коже ладонью левой руки, а потом просто опустил закатные рукава зеленой суконной рубашки. Теперь хоть ручьем польется, а никто этого не увидит. «Хорошо», — закивал народный контролер. «Я сегодня же...» «Да зачем сегодня?» «Уже вечер, утром машина с тобой придет. А эту ночь хоть отоспись, отдохни хорошенько. Там Мария Игнатьевна тебя, небось, пригреет». И товарищ Калинин подмигнул. «Да, чуть не забыл. У твоих в Крошкино все в порядке, только собака сдохла. Но я распорядил, чтоб твоей жене другую доставили, породистую, отсюда, из кремлевского собаководческого хозяйства». «Митька умер», — скорбно думал Добрынин. И настроение его, так высоко поднятое наградами, сердечным обращением Калинина, рухнуло вниз и разбилось вдребезги. Сразу и взгляд его потускнел, и руки сдрожали. «Но-но-но!» Успокаивал народного контролера товарищ Калинин. «Не надо! Ты же русский человек! Перестань!» Павел утер с глаз набрякшие там слезы, не дав им скатиться, кивнул Калинину в знак того, что он уже успокаивается, поднялся из-за приставного столика. «Знаешь что, Саныч?» Бодрым голосом обратился товарищ Калинин. «Я ведь тебя послушался насчет переименования моей фамилии. Дал согласие, так что послезавтра называй меня товарищ Тверин».